Так что с перфолентами схема управления существенно упростилась, а вот схема калибровки весов, наоборот, все усложнялась. Проблема была в дрейфе характеристикой недостаточной линейности применявшихся усилителей датчиков, что пьезоэлементов, что магнитных, что резистивных, что емкостных, мы пробовали разные варианты. Поэтому каждые 2 часа приходилось выполнять регламентные работы, класть на весы последовательность эталонных масс и резисторами выгонять в ноль расхождение. Собственно, резисторы, что ранее задавали массы отсыпаемого из контейнеров веществ, перекочевали на панель регулировки весов. Их сопротивления теперь были входными сигналами для аппроксимации показателей весов. Ну, зато потренировались в исправлении ошибок измерений, а то ранее они составляли до 5%. Замер одного и того же куска на разных весах все время давали разные результаты. В общем, в автоматизированных аппаратах навески справились почти без разделения управляющей схемы на блоки, разве что смена пробирок была выделена в отдельный блок. И в первое время казалось, что так будет и дальше, все работало, все были довольны. Ну, ладно, навеска веществ оказалась не такой уж сложной штукой. Но вот, например, подготовка компонентов. Там ведь надо и размолоть с определенной тонкостью зерна, и просеять, и провести отмучивание, действия уже достаточно разнообразные. И тут уж без контролеров в каждом устройстве, без общего дирижера, никак было не обойтись, слишком уж разные и действия, и контроли. Ну, как я думал, обошлись, во многом потому, что все это можно было поставить на поток, ссыпая исходные материалы из бункера в мельницу, прокинь из нее виброжелоб до сеялки, от нее к истирателю и затем к отстойникам, и все дела. Тонкость помола достаточно задать реостатом на мельнице, набор сит, вообще штука автоматически пока не сменяемая, все равно потребуется останавливать агрегат, а их наклон, период и размах колебаний тоже не требуется перенастраивать динамически, задали установочными винтами и реостатом под конкретные характеристики просеиваемой массы, и все. Конструкторы даже сделали индивидуальные как наклон, так и период вибраций для разных сит, ведь просеиваемость зависит в том числе и от размера еще остающихся частиц, но это все подбирали опытным путем, проведя за 1,5 года более 5000 опытов, и останавливаться на этом не собирались. Разве что отмучивание можно было бы сделать на каком-то алгоритме, но тут все упиралось в набор емкостей, их количество на поворотном круге все равно было ограничено, поэтому работник вручную убирал уже засыпанную емкость и ставил вместо нее емкость с чистой водой, и безо всякой автоматизации. Обошлись без центрального управляющего блока даже когда захотели молоть исходные материалы с продувкой, просто ввернули в штуцер трубу от нагнетателя, а в другой, трубку от фильтра и уже за ним, воздушного насоса, такого же нагнетателя, но включенного в обратном направлении. И на этом лабораторном аналоге пылесоса ловили себе на здоровье, что им там было надо поймать в этой пыли. Да ладно, даже вакуумный размол, точнее, размол в среде с разреженным воздухом, обошелся без центрального пульта, подключили вакуумный насос, и все дела. Уж не знаю, зачем им потребовалось что-то молоть в вакууме, я когда увидел, просто посмотрел и ничего не сказал. А что тут скажешь, если нашей политикой была максимальная свобода действий? Тем более, что по-другому и не получится, контролировать все, времени не хватит, да и чтобы контролировать, надо влезать в тонкости процессов и знать материал не хуже самих научников, просто не хватит времени все изучить. Так что оставалось следить за их деятельностью по косвенным признакам, по их поведению, по тому, как они делали обоснование своих работ и результатов. Если в отчетах есть вода, значит, или сами не знают, что делают, или их постигла неудача и боятся признаться. Ну, таких мы научились выводить на чистую воду с полпинка, так что в последнее время, если что-то не получалось, они так честно и писали, не получается, и пока не знаем почему. А что ожидаете-то? То-то и то-то. Какова вероятность успеха? 20%. Ну, неплохо, если даже не получится, то хотя бы набьют руку. Я исподволь проводил политику венчурного финансирования, только не называл это такими словами, больше упирая на людям надо учиться и отрицательный результат, тоже результат, неизвестно, как выстрелит даже неудачный эксперимент, вдруг натолкнет на что-то интересное, пусть даже и в другой области. Прокормим. Хорошо, работайте и держите в курсе, доклады каждые 3 дня, или день, или 5, все зависело от расходуемых ресурсов, как материальных, так и трудовых. по себе знал, что иногда лучше временно отступиться от проблемы, чтобы она вылежалась в голове, когда вдруг все становится предельно понятно, наступает кристальная ясность и вопрос решается чуть ли не сам собой, с песнями и плясками. Так первые аппараты работали практически самостоятельно, пока не пошли поломки и нештатные ситуации, тут-то наши светило и начали понимать, про что я толковал уже больше полугода. Аппаратура ломалась, она была не вечной, слетит шкив и мельница перестает размалывать материал, тот забивает приемный бункер, и вот материал в лучшем случае просыпается на пол, а в худшем клинит вибромеханизм питающего бункера. И хорошо, если поломка случается близко к началу цепочки обрабатывающих агрегатов, как-то раз вышел из строя откачивающий насос, пыль забила сначала фильтры, потом осела на стенках камер ультразвуковой очистки, быстренько разъела уплотнение, пробралась в блок электроники, закоротила схему, аппарат перестал проталкивать через себя сыпучий материал, тот забил приемный бункер, а так как выход с электросита был подключен непосредственно ко входу аппарата очистки, пространство над ситами также быстро забилось. Схема контроля прилагаемого усилия это дело обнаружила, отрубила работу сит, и привет, работа встала. Как назло, экспериментаторы отошли пообедать, привыкли, понимаешь, что все же работает. Ну еще бы не работать, до этого они проводили опыты по очистке содержащих кварцевый песок смеси с применением кавитации, то есть мокрыми методами. Набор аппаратов и схема их включения естественно, другие, и результаты были умопомрачительные, исследователи научились выделять зерна кварцевого песка чуть ли не из любого мусора, причем с довольно высокой степенью чистоты. Еще бы, своими микровзрывами воздушных пузырьков ультразвуковая кавитация сдирала с них мельчайшие частицы железосодержащих пород, глину, разбивала довольно твердые агломераты из нескольких частичек, высвобождая зерна кварца чуть ли не из бетонных смесей, даже счищала пленки гидрослюты каолинита, пропитанные гидроксидами железа. Кварц выходил с содержанием железа менее 10% чуть ли не из обычного речного песка. Ну, после отделения от шлама всякими циклонами, отстойниками, псевдокипящими колоннами и чем они там еще разделяли фракции. А тут они решили попробовать сухой метод очистки, и все поначалу работало. Ну, подкрутит регулировку насоса, поменяют фильтры, пыли-то образуется много. И в какой-то момент расслабились, и пыль с высоким содержанием железа их за это и наказала. Но это еще ничего. На экспериментальной установке по непрерывной разливке стали с управляемой кристаллизацией с помощью ультразвука вдруг застопорилась подача расходного ультразвукового волновода, проволоки, которая и подавала в жёлоб расплавленного металла ультразвуковые колебания, заодно расплавляясь там сама, жертвовала собой, чтобы уменьшить осевую ликвацию за счет уменьшения температуры, которую она отбирала на свое расплавление, а за счет передаваемого ей уже пока не расплавилась, ультразвука, ускоряла дегазацию и уменьшала размер образующихся зерен. Сама по себе технология выглядела как настоящая алхимия, только работала, та же танковая броня, созданная по этой технологии, была в среднем на 8% прочнее, в зависимости от сплава. Правда, пока она отливалась периодической, не непрерывной отливкой, и в ограниченных количествах, так что ее хватало только для танков прорыва, да и то только для брони передней проекции. Но и это сэкономило нам 2 тонны веса, так что немцев в скором времени ждал небольшой сюрприз. Мы пока не выпускали наших зверьков, чтобы не спугнуть фрица раньше времени. Но перспективное направление надо было развивать. Применение ультразвука в электрошлаковой сварке давало просто превосходные результаты, и нам хотелось распространить эту технологию и на материалы для самих конструкций танков, а не только на соединительные швы. Поэтому опыты велись днем и ночью, и вот, в один отнюдь непрекрасный момент, проволока перестает подаваться в перемещающийся по охладителю расплав. Тот, естественно, остывает медленнее и доползает таки до прокатного стана в виде бруска, но еще с жидкой сердцевиной. Прокатный стан его хрумкает, ломает затвердевшие стенки, и жидкий металл начинает изливаться на все, что ни попадя. Никто не пострадал, но стан восстанавливали 3 дня, и подобные вещи случались все чаще, так что мужики сказали «ага», и начали дружно вводить цепи обратной сигнализации. Собственно, в аппаратуру уже начинали встраивать средства контроля, прикладываемые усилия, превышение по температуре, разница давлений до и после фильтра. Эти параметры уже использовались для сигнализации о здоровье агрегата, Скажем, если разница давлений воздуха перед фильтром и после него становилась больше определенной оператором величины, то фильтр можно было считать засорившимся. Или, если усилия на мельничных жерновах возрастали, значит, либо увеличилась твердость породы, либо износились насечки на жерновах. Но в любом случае надо как минимум уменьшить подачу материала для размола. Этот та сигнал и подавался на один из выходов мельницы. Соответственно, если в питающем бункере сделать вход, управлявший скоростью ссыпания материала, и завести на него этот выход с мельницы, то таким образом можно дополнительно управлять периодом и амплитудой колебаний виброжелоба, подача материала на мельницу изменится. Вот эти та обратные связи и начали массово встраивать в технику, всего та и надо добавить на вход дифференцирующий операционник, чтобы его сигнал складывался с управляющим сигналом самого агрегата. Увеличилось входное напряжение, операционник отследил это увеличение и внес поправку в работу своего агрегата, двигатель стал вращаться медленнее. Причем, если сигнал увеличился сильнее, то и поправка больше, соответственно и подача материала уменьшится резче. Ну а если последующий агрегат разобрался со своими проблемами, сам или с помощью оператора, то его выходной сигнал уменьшится, входной операционник воспримет это изменение как команду на поддай, чего телишься, и двигатель станет вращаться быстрее. На одном этом производительность нашего лабораторного оборудования возросла на 30%, а несколько производственных конвейеров подготовки материалов дали прирост уже в 57%, просто они работали больше времени в течение суток. И все за счет такого гибкого управления. Тут ведь уже управлял немедленный оператор, который пока отследит показатели приборов, пока сообразит, что надо сделать, пока покрутит рукоятки. Нет, электроника позволяла выжимать каждую секунду буквально крохи, но, складываясь, эти крохи давали ощутимый прирост производительности. Вот если бы автоматика еще бы и не ломалась, цены бы ей не было. А так мы пока не уменьшали выпуск оборудования, не было времени ждать взросления новых технологий, материалы были нужны сейчас. Так что несмотря на поломки и сбои в работе, средняя выработка росла, новая техника пока работала на уровне старой прежде всего из-за сбоев, а выработка росла за счет ввода в строй новых агрегатов. И количество таких автоматизированных линий, в которых отдельные агрегаты общались между собой, постоянно росло. В той же установке по непрерывной разливке стали конструктора добавили контролеры непрерывности подаваемой проволоки, чтобы отлавливать ее обрывы, контролер усилия подачи, чтобы отследить, не уткнулась ли она куда, контролеры температуры, и эти сигналы завели на систему охлаждения, которая увеличивала подачу охлаждающей жидкости в полости желобов, куда выливалась сталь, чтобы те интенсивнее охлаждали застывающую в них сталь в случае проблем с подачей проволоки. Конечно, структура металла будет уже не та, но хотя бы обойдемся без аварий. Одновременно притормаживался выпуск стали на разливку, так что и остывающий объем уменьшался. А уж останавливать ли разливку совсем, это решал оператор, так как могла быть временная задержка, и лучше пометить неудачный участок. По команде оператора вдавив в его начало и конец железные штыри, по которым потом его и вырежут, а мог быть и выход проволоки из направляющих, и тогда ее надо будет обрубить, заправить обратно, и уж тогда снова пускать разливку стали. Но и необходимость прямой, по ходу обработки, связи скоро стала очевидной. Для тех же связок фильтр-насос, когда проходимость газа через фильтр постепенно ухудшалась из-за забивания фильтра, он подавал на насос сигнал увеличить тягу. Собственно, этот сигнал и был разницей давлений до и после фильтра. Таким образом, наши доселе разрозненные устройства, связанные между собой лишь желобами и трубами, передававшими по цепочке обрабатываемые материалы технологические жидкости и газы, стали организовываться в некое подобие живого организма с собственной нервной системой. И, хотя пока части этой системы оставались довольно независимыми, без центрального мозга, они уже начинали работать в связке, демонстрировать командный дух, нацеленность на общий результат, проявлять заботу не только о себе, но и о своих коллегах. Соборность. Глава 10. А конструктора продолжали автоматизировать операции. Еще когда мы проектировали первые автоматизированные механизмы по обработке веществ, где-то на горизонте маячила проблема смены емкостей. Их мог менять только человек, вытащить наполненную обработанным веществом, вставить новую, дождаться окончания работы, повторить сотни и тысячи раз. Да, на некоторых технологических процессах обработка могла вестись непрерывно, но во многих, особенно в лабораторных исследованиях, действия были дискретными. Таким образом, даже если автоматизируем саму обработку, то есть разберемся с одним узким местом, мы все равно оставляем другое узкое место. Поэтому в начале 43-го на бирже проектов стали появляться задания по автоматизации смены дискретных элементов, контейнеров, заготовок, колб и пробирок, для каждого аппарата, свое задание. И аппаратов было уже много, и просматривалось увеличение их номенклатуры, так что у конструкторов появлялось новое поле деятельности, где они смогут заработать дополнительные баллы и тем самым повысить свои возможности и влияние. Конструкторы ведь сделали роботизированный манипулятор. Взять ту же смену емкостей для отстаивания взвесей. Сначала они пытались сделать жесткую систему, захват въезжает в гнездо, где установлена емкость, которую необходимо вытащить, сдвигает клешни, приподнимает колбу, вытаскивая ее из гнезда, затем выносит назад, за пределы поворотного стола, в котором установлены колбы, и затем относит на поднос. Проблемы были как раз с надежным вытаскиванием колбы, даже с установкой на свободную позицию подноса они справились быстрее. Сама позиция отсчитывалась двумя цифровыми счетчиками, счетчик рядов и счетчик позиций в каждом ряду. Их значения заводились на АЦП, с ними сравнивались значения, приходящие от проволочных резисторов, протянутых вдоль обеих направляющих аппарата, тот отводил руку назад, пока не достигнет позиции в ряду, и затем двигал ее вбок, пока не будет достигнут нужный ряд. Ну и затем запускалась схема опускания колбы, тут работал третий проволочный резистор, отмеривавший высоту, и даже если аппарат не доносил колбу до поверхности, ничего страшного не случалось, ну, упадет с высоты в пару сантиметров, не расколется. А вот надежно захватить колбу все никак не удавалось, колбы стояли в гнездах с некоторым разбросом относительно оси гнезда, иначе их было бы сложно опускать смесителю, и из-за этого было сложно отрегулировать степень сжатия клешней, получалось то слишком слабо, так что колба все выпадала, когда ее пытались подхватить, то слишком сильно, так что иногда она раскалывалась. В группе, разрабатывавшей эту конструкцию, тоже произошел раскол. Большинство выступало за перепроектирование самого поворотного стола, и тогда схема работы существенно упрощалась, колбу уже не надо было поднимать. Но было трое человек, что выступали за увеличение степеней свободы захвата. Да, первый вариант был проще, по нему на техническом комитете и выделили ресурсы на дальнейшую разработку, материалы, станочное время, человека, часы слесарей и фрезеровщиков трех квалификационных классов, работы предстояли разные по степени сложности. Но и второй вариант мне чем-то запал в сердце, что-то он мне навевал до боли знакомое, поэтому, несмотря на общее мнение о его бесперспективности на данном этапе, я все-таки выступил поручителем по данному решению, благо научных баллов набрал уже немерено. Народ поскрипел, но ресурсы также выделил, другому, может, и отказали бы вопреки принятым положениям о научно-конструкторской деятельности, сославшись на военное время, нехватку ресурсов и прочие вполне разумные причины, но только не мне, с моим административным весом. Тем более, что я бросал его на весы обсуждения нечасто, так что люди относились к этому моменту терпимо, ну, видимо, опять что-то придумал. Так что пока меньшевики работали над своей конструкцией, основная группа разработала элегантную систему автоматизированной смены колб. Они просто поменяли конструкцию поворотного стола, который подавал колбы в смесительный аппарат, сделали у гнезда плоское дно, так что колбу теперь не требовалось поднимать, добавили выталкиватель колбы, расположенный внутри периметра поворотного стола, а принимал колбу виброжелоб, по которому она соскальзывала на поднос, плоское дно колбы и высокие стенки желоба не давали ей завалиться. После переноса очередной колбы желоб смещался на одну позицию влево, а когда доходил до последней позиции в ряду, поднос сдвигался на один ряд, а желоб переходил в крайнюю правую и был готов принять следующую колбу. Конструкция вышла значительно более простая и надежная. Ну еще бы, за основу была взята идея роторных линий с их жесткими схемами передачи обрабатываемой детали от позиции к позиции, виброжелоба тоже у нас уже были, и потребовалось лишь разработать схему отсчета позиций, в которую надо поставить очередную колбу. Так что свои баллы группа получила заслуженно, но проект мы оставили открытым, так как у нас появилась догадка, что сами аппараты надо сразу проектировать с учетом последующего автоматического перемещения результатов их работы на следующий участок. Взять тот же поворотный стол, изначально мы сделали его с глубокими гнездами, и уже при работе над автоматизацией смены колб пришли к мнению, что их надо делать плоскими. Вот подобные моменты и хотелось бы выявлять на самых ранних этапах разработки оборудования. Как именно это выявлять, пока было непонятно. Система сопряжения агрегатов между собой тоже только сейчас начала зарождаться. Было лишь понятно, что мало выполнить обработку, надо потом куда-то переместить продукт. И не факт, что именно на поднос. Но вот куда, это еще предстояло придумать. Может, сразу в другой аппарат, посмотрим, что будет получаться. И, пока еще несколько групп и отдельных исследователей подхватывали все новые проекты, моя группа работала над манипулятором. Вскоре я сообразил, что они предложили разработать, ни много ни мало, роботизированный манипулятор. Мне и самому было интересно, как это у них получится, без нормальных компьютеров-то. А они и не догадывались, что для этого нужны компьютеры, поэтому работали взахлеб, решая проблемы одну за другой. Так, надежно захватывать колбу им удалось после того, как поставили обратную связь по усилию сжатия. Если оно было недостаточным, насос подкачивал воздух в пневмоцилиндры правого или левого тросика, которые и сводили захваты. Воздух одновременно и создавал усилие, и был демпфером, предотвращая излишнее сдавливание колбы. Одного тросика на обе клешни тоже оказалось маловато, рука не всегда ориентировалась точно по центру колбы, и когда обе клешни начинали синхронно сдвигаться, колбу в лучшем случае накреняло одной из клешней, а могло и расколоть. А так, каждая клешня в конце концов упиралась в колбу с нужным усилием, причем мостовая схема выравнивала усилие. Если какая-то клешня упиралась сильнее, то заслонка направляла больше воздуха от насоса в цилиндр другой клешни. Схема была примитивнейшая, но работала. Причем, все было сделано на аналоговых схемах, безо всяких компьютеров. Ну, да, операционники делали вычисления тоже дифференцирование по усилию, чтобы потом плавно менять давление в цилиндрах. Собственно, после этого все наконец-то уверовали в работоспособность схемы, хотя точно так же все было ясно, что конструкция первой группы более экономична и надежна. Но моих меньшевиков это не останавливало, ведь я сам их подзуживал на усложнение конструкции. Мне хотелось понять, чего мы можем достичь на уровне доступной нам техники, так как массовые компьютеры еще только проглядывались в далекой перспективе. А заполучить манипуляторы, чтобы народ набил руку на работе с ними, хотелось бы как можно раньше. Так, вскоре мы добавили контроль глубины в движение манипулятора, иногда он задвигался вглубь гнезда слишком сильно и также в лучшем случае наклонял колбу, а в худшем, она опять же растрескивалась. Это пока мы не догадались использовать металлические емкости, привыкли, понимаешь, что в лабораториях применяется в основном стеклянная посуда, да и было ее уже как грязи. Несколько роторных линий прессовали ее из размягченного стекла сотнями штук в день. В общем, с металлическими емкостями уже можно было бы смириться с неточностью работы манипулятора, но тут уже взыграл спортивный интерес, хотелось довести работу до идеала. Так что добавили еще и контроль поперечного движения. Сначала задачу решили механикой, перед поворотным столом установили ограничители движения, а на манипулятор посадили датчики давления. Как только закрепленная на них проволока начинала давить на ограничитель, рука начинала двигаться в противоположную сторону, и сигнал от датчика постепенно уменьшался. Датчик с другой стороны тоже упирался, уже в свой ограничитель, шло уже два сигнала, а мостовая схема выравнивала оба сигнала, выдавая разницу на двигатель горизонтального поворота манипулятора, пока сигналы с обоих датчиков не сравнивались. Такой же принцип использовался и для ориентации по вертикали, только там датчик был всего один, манипулятору ведь придется вытаскивать колбу вверх. Поэтому схема нижнего датчика только поддерживала нужное давление на его проволочный щуп. Так, словно кошка усами ощупывая узость входа в гнездо, манипулятор и продвигался вперед к колбе. Ну и для определения колбы добавили еще один датчик, на ладони, как только он упирался в колбу, включалась схема захвата, а как только она выдавала нормальные сигналы сдавливания колбы, запускалась схема подъема, ну и так далее. Было задействовано уже 17 операционников и 6 датчиков давления. Конструкторы были довольны, но тут я задал вопрос, а оптикой это как-то можно сделать? Те почесали репу 3,5 месяца и позднее, К концу 43-го выкатили первую систему технического зрения. Конечно, о распознавании образов в привычном мне смысле речи не шло. Просто на вход поворотного стола нанесли метки разных цветов, добавили фотоэлементы, перед ними установили светофильтры, чтобы к элементам шел свет только нужного цвета, поигрались с порогами воспринимаемого излучения, чтобы фон, в котором тоже присутствовали те же желтые и красные, не сбивал электронику с толку, и почти получили те же ограничители движения, только теперь работающие по оптическому каналу. Разве что пришлось помудрить с определением положения цветовых пятен, но и тут справились, добавили еще вращающийся диск со щелями, который модулировал световой сигнал, и по его отклонениям схема сглаживания выдавала расхождение с направлением на цветовую метку, а компенсировать это расхождение мы уже научились на предыдущем этапе, когда применили кошачьи усы. В дальнейшем еще усложнили схему, добавив учет относительного смещения цветовых пятен при движении вперед. Если пятна сдвигаются по углу медленно, значит манипулятор еще далеко от цели и можно поднажать, а если они сдвигаются все быстрее, значит уже близко, и лучше притормозить, чтобы ничего не порушить. Прямо как пчелы. Вот так вот, каких-то сотни ламп, и мы получили почти универсальный манипулятор, а заодно научились определять относительное положение световых пятен. И в эту тему я вцепился мертвой хваткой, не пожалев поручиться аж на 10% своих баллов для продолжения разработок. Конструкторы обещали поиграться с разными рисунками щелей на вращающемся диске, с разными схемами определения смещения и амплитудной, и фазовой, и еще что-то там. А я, скрестив пальцы, с нетерпением ожидал результатов. Если выгорит, немцам точно кранты. Пускай пока мои баллы, которыми я выступил поручителем по этим проектам, оказались заморожены и соответственно недоступны для развития каких-то других проектов, но то, что они отобьются с лихвой, в этом я не сомневался, принципиально новая военная техника все окупит. А в том, что эти баллы вернутся, можно было быть уверенным. Не зря же я проталкивал всю эту балльную систему оценки научно-конструкторских достижений. Тут и без моего административного ресурса все выгорит. Делал-то ее под себя, ну и под тех, кто может придумать и создать что-то новое. Систему балльной оценки научно-конструкторской деятельности я начал продумывать после попадания сюда, как только сошло первое ошеломление от самого факта попадания. Точнее, после того, как я понял, что после моих художеств с поддельными документами и расстрелами комсостава к Сталину лучше не соваться. Ну, пока не зарекомендую себя настолько, что все это будет по-тихому списано и забыто. Но точно так же может быть забыто и все полезное, что я сделал, фактов затирания людей полно в истории любого государства. Надо было сделать так, чтобы не забылись хотя бы сами факты. А насчет оттирания буду думать потом, по ходу дела. То есть нужна была какая-то система, позволявшая фиксировать вклад, прежде всего, мой. Ведь у меня куча знаний, и если я их просто так выдам, то может оказаться так, что мне скажут спасибо, и все, типа дальше мы сами. Знаю я, как они сами, порежут корабли и артиллерию с авиацией, засадят все кукурузой, и типа вот какие молодцы, совсем разобрались. Нет уж, все-таки обычно автор лучше всего и представляет, как можно пользоваться новыми разработками. Ну, пусть я по факту всего лишь источник знаний, но другие-то про это не в курсе и будут считать меня автором, а уж по способам применения тех же компьютеров я сейчас самый авторитетный специалист во всем мире. В общем, нужна была система, желательно максимально формализованная, которая позволяла бы сразу определить права конкретного человека, в том числе и меня, типа звания военных, но только для ученых и конструкторов. Так что потребность в системе, которая позволит мне пользоваться плодами своих пусть и незаслуженно, но все-таки свершенных достижений, которые я выдаю на гора, эта потребность буквально требовала конкретной реализации. Выплачивать деньги за научные идеи не прокатывало, так как и что я на них куплю, да и неприлично для общества, иметь столько денег. Не поймут, обвинят в стяжательстве, заодно до кучи навешают еще собак, а поэтому затея встретит массовое сопротивление и прогорит. Нужно было что-то эдакое с социалистическим уклоном, в духе времени. А если все выдам за просто так и останусь на бабах, ни с чем, то придет какой-нибудь горлопан и начнет мною командовать, прекратить заниматься генетикой. Кибернетика, лженаука. И пусть последнее частично было верным, но этот лозунг замазал и все полезное, что скрывалось за этим словом, сильно ударил по развитию программного обеспечения. Мало кто различал вычислительную технику и кибернетику, для большинства это было одно и то же, так что, наверное, не раз случалось, какой-нибудь вундеркинд еще 100 раз подумал, прежде чем идти на факультет вычислительной техники, больно надо потом выслушивать, а кибернетика, все с тобой понятно, такого тоже не хотелось, а хотелось сказать, шел бы ты, дядя, у меня всего и без тебя хватает, а вот чего именно у меня хватает, это и надо было продумать. У военных, с моей подачи, мы как раз начинали вводить летом 41-го балльную модель, много незнакомых друг с другом людей, и быстро понять, кто чего стоит, им было сложно, от этого страдало выполнение заданий, пока выяснишь, кого можно поставить на свежезатрофийное орудие наводчиком, пройдет несколько минут, а немецкие танки, вот они, их уже давно пора бить. Так что балльная система хоть как-то позволяла формализовать отбор кандидатов при распределении заданий, повышении в должности и звании. Поэтому мое предложение ввести такую же систему и для конструкторских разработок не вызвало большого сопротивления. Я ее начинал проталкивать под соусом «мы же всего лишь считаем». В общем, я решил варить лягушку понемногу, тем более что и сам еще до конца систему не продумал, надо было посмотреть, как пойдет хотя бы подсчет баллов. Но первый шаг был сделан, люди начали получать баллы за исследовательские и конструкторские работы. Сразу же стали вылезать острые углы, когда идет коллективное обсуждение проблемы, как выяснить, кто предложил идею. А если один предложил идею, второй ее улучшил, третий на ее основе предложил другое решение, которое и пошло в серию, ввели должность секретаря научных групп, который только и делал, что записывал, кто и что сказал при обсуждении. Да и сами сотрудники стали ходить с блокнотами, чтобы заносить в них свои идеи и потом регистрировать в журнале, почти как в ИБМ, с которой я и слезал эту идею, не зря ведь они ее ввели, наверное, поэтому и лидируют по количеству патентов. Но трения все равно были. Как оценить вес конкретной идеи? Насколько она повлияла на решение? Ввели арбитражные комитеты из маститых или просто опытных ученых или конструкторов, в зависимости от тематики. Они и принимали решения по таким вопросам. Причем вскоре арбитраж стал многоуровневым. Зачем теребить, скажем, академика, если вопрос могут решить уже на уровне доцентов или даже начлабов? Это поначалу, пока не стал вырисовываться пул людей с достаточно большим количеством баллов, по которым и стали делать отбор в арбитражные комитеты. Так что если кто-то из оцениваемых не согласен с решением, тогда да, выносили на более высокий уровень. Да и то, позднее ввели ограничение по весу рассматриваемого вопроса, из-за распредложений по упрощению насечки жерновов генконструкторов нечего беспокоить. Потом еще ввели и градации по уровню самих участников разбирательства. Скажем, студентам или начинающим конструкторам давали зеленый свет вплоть до самого верха, их надо было поддержать, не дать заглохнуть интересу к работе в самом начале трудового пути, когда каждая неудача может фатально отразиться на мотивации, можем потерять грамотного специалиста. Вот когда отрастят толстую кожу, станут более устойчивы к неудачам, тогда уже до академиков не всякий и добирался. Так что начинающие были даже в каком-то привилегированном положении относительно старичков, но и врать им было сложнее, опыта-то еще нет. А уж врать вообще было еще и опасно, в случае раскрытия человек терял очень много, многие пути закрывались на разные промежутки времени, так что человек терял как минимум несколько лет, прежде чем снова получал возможность карабкаться вверх по выбранной стезе, порой ему имело смысл устроиться комбайнером, чем снова пытаться идти в науку. Такие случаи, и не только по науке, мы освещали в прессе максимально широко, и, возможно, эти статьи остановили какое-то количество людей от совершения неблаговидных поступков. Была актуальна и проблема паршивых овец, когда показания обеих сторон были равнозначны. Тут уж баллы присваивались обоим, но одновременно за ними начинали следить, если кто-то продолжал зарабатывать баллы, а второй оказывался не рыба, не мясо, скорее всего, он и врал. Порой проходило несколько лет, прежде чем по ряду таких моментов наступала ясность. Ну, тот, кто врал, все равно не получал большого веса, баллов-то он потом не накапливал, то есть это его вранье было бесполезно. Хотя, думаю, некоторые проныры, хотя бы по ряду эпизодов, таким образом и ускользнули от правосудия. Ну а чтобы народ работал все-таки на решение проблемы, а не копил свои достижения по углам, часть баллов стоимости проекта стали выделять за групповую работу, когда они распределялись между всеми участниками. Хотя увлекающимся людям было трудно что-то утаить в себе, захваченные решением проблемы, они просто не могли сдержаться, чтобы ее не выдать на всеобщее обозрение в рамках данного проекта, а не замутить втихую свой. Да и те же комитеты по новым проектам тщательно смотрели, не касается ли идея того самого проекта, в котором человек работает в данный момент. В таком случае открывать новый проект запрещали и человека брали на карандаш, не будет ли он и далее стараться урвать что-то себе в ущерб общей работе. В общем, за полтора года было много изменений, с помощью которых мы старались уравновесить личное и общественное. Но, после 20 лет советской власти, попыток строить коммунистическое общество, было не так уж много тянущих одеяло на себя, особенно среди молодежи. Да и русская культура сама по себе этому не очень способствовала. Была как раз обратная проблема, излишняя щепетильность, когда человек всячески старался приуменьшить свой вклад в общее дело. Да ладно вам, все ведь работали. И нет, батенька, заработал, будь добр получить награду. Иначе как мы потом разберемся, кто достоин двигать вперед нашу науку и технику? Это же не только твое личное дело, это дело всего социалистического общества. Так что помявшись, человек все-таки ставил подпись в приходной ведомости проекта. И таких тоже брали на карандаш, но уже по другой причине. Встречались люди, которые норовили сесть им на шею и карабкаться вверх, питаясь их идеями. Поэтому надо было развивать и здоровую конфликтность. По этой теме психологи проработали не одну сотню человек. Так что тяжело, со скрипом, но система подсчета баллов понемногу набирала обороты. А я не спешил с нововведениями, пусть хотя бы это войдет в привычку. И вскоре многие стали подмечать, что да, если человек показал свою расчетную книжку, то можно выбирать людей для работ чуть ли не автоматом, главное, правильно определить требования к рабочему месту. По ходу дела пришлось ввести градацию типов работ. Один человек лучше справлялся с подготовкой материалов, другой – с составлением планов опытов, а это все-таки разные по характеру работы. Так что помимо непосредственно самих баллов ввели еще и систему допусков. Скажем, если человек прошел курсы по организации лабораторных испытаний веществ, если у него есть баллы по работе лаборантом, он получал допуск уже к организации экспериментов и начинал зарабатывать баллы на этом поприще. Причем, в общем-то, человек мог и не разбираться в предметной области, по которой шли работы, его дело, в тесном сотрудничестве с заказчиком исследований подобрать оборудование, сетку испытаний, подведение промежуточных итогов, последовательность уточняющих опытов, то есть работа больше техническая и организационная, чем научная. Естественно, если этот человек разбирался в предметной области, это было ему плюсом, тут он мог даже обойти того, кто имел больше баллов, но не знал про предмет исследований. А вот заказчиками могли выступать уже другие люди, прежде всего, выдвинувшие новые идеи.